что Анна на миг успокоилась. Обыкновенная похлебка показалась ей на удивление вкусной, и она ела, порой останавливаясь, чтобы взглянуть на сидевшего у ее ног рыцаря. Тогда ее лицо озаряла тихая улыбка. «Ты стала такой бледной, моя дорогая!» Едва слышно сказал он. Анна лукаво улыбнулась. «Он еще ничего не знает!» Она вдруг почувствовала прилив гордости и счастья и решила тотчас все сказать Филиппу. Но он спросил, «Как вышло, что ты оказалась у Красной Бесс?» Анна вздрогнула. Сияние в ее глазах померкло. А в мгновение ока она вспомнила, на краю какой бездны он нашел ее. Ей стало стыдно. Он поднял ее из самой грязи, в самом буквальном смысле слова. Она закрыла глаза и сжала зубы. Никакая другая благородная леди не опустилась бы до такого позора, предпочтя достойный плен унижению. Удел леди — молитва и упование на благородного защитника. Тогда честь остается незапятнанной. Она же в последнее время прошла все круги ада. Предательство, насилие, одиночество, гонение, унижение. «Если не хочешь, не отвечай», — торопливо сказал Филипп, — «слишком торопливо». И Анна уловила тень испуга в его интонации. Она взглянула на него. Лицо рыцаря было измученным, словно его терзал недуг. Бог весть, что явилось его воображению, но сквозь его обычную невозмутимость явственно проступало страдание. «Я люблю тебя», — глухо, но с железной твердостью произнес он и добавил тише. «Люблю, что бы ни случилось». Пожалуй, Анна испытала облегчение. Однако ей не терпелось оправдаться. Толкнув под нос, она сказала, «Ничего не случилось, просто мне нужно было выбраться из Сити и выбраться любой ценой. Я и не представляла, что за штучка эта самая Красная Бесс. А ты знаешь ее?» «Кто же ее не знает?» Он сел рядом и взял руки Анны в свои. «Я искал тебя, Энни. Я приехал вчера поздно ночью и тотчас прослышал о твоем побеге. Господь всемогущий, как же я испугался за тебя! Тебе словно пришлось по вкусу, чтобы тебя искали. А ведь кто, если не я, знает, как ты беззащитна и неосторожна? Лучше бы ты отсиделась в этом дощатом хлеву у Олдергейтских ворот». Поймав удивленный взгляд Анны, он пояснил. «Я расспрашивал о тебе у Дороти, решив, что если ты в бегах, то могла обратиться к ней. И она сказала, где ты прячешься. Я разыскал это место, но там ютился лишь какой-то урод. Но ты там была. Этот бедолага без устали твердил о какой-то фее в соломе». В его словах сквозила жалость. И это начало злить Анну. Она столько пережила за это время, что ее душа покрылась броней. И эта жалость унижала ее. Отведя взгляд, она сухо спросила, «Откуда тебе стало известно о побеге?» «Мне сказал об этом король». «Король?» «Да. Он призвал меня этой ночью и сообщил, что ты бежала из Тауэра, и тебя видели в Лондоне с собакой. Что за собака?» «Мой Соломон, дог, его убили. И ты осталась совсем одна? А твои люди, слуги, приближенные?» «Я осталась одна. Филипп смотрел на нее, и Анна вспылила –